Глава 6. Развод и новый наставник. За ночь я принял два важных решения в своей дальнейшей жизни, поэтому, дождавшись, когда брата заберут в замок и дом успокоится от наехавших гостей, я приказал заложить коляску, рана еще беспокоила меня. Слуги, словно чувствуя свою вину передо мной за происходящее, старались во всем мне угодить. По их взглядам, которыми они не хотели со мной встречаться, многое можно было понять. Впрочем, мне было не до них. «Виконт!» На мое счастье, барон и баронесса были дома. «Мы слышали о вашей стычке с виконтом де Перье. Как ваша рана?» «Прошу меня простить, милорд и миледи». Я поклонился им так низко, как смог из-за раны. «Но у меня серьезный разговор». Они сразу притихли и, взяв меня под руки, помогли подняться. Тихим и монотонным голосом я стал рассказывать о нашей совместной жизни, рассказал о бароне, о брате и, собственно, о причине, по которой его избил. С каждым моим словом они словно делались меньше по размеру и вжимались в кресло. «Я люблю ее и был бы готов ждать всю жизнь, но...» Я сделал паузу, устало махнув рукой. «Я слаб и боюсь просто больше не выдержать. Этой ночью я едва остановил себя, чтобы не убить их обоих». Барон и баронесса вздрогнули. «Я сдержался», — успокоил я их. «Но еще одного раза я не выдержу, поверьте мне». «Судя по тому, что ты приехал лично, не доверив это никому, у тебя есть предложение к нам?» — тихо спросила баронесса. «Да». Я благодарно на нее посмотрел. «Вы знаете, что будет, если я выступлю с обвинениями в церковном синоде, который подтвердит под присягой любой слуга в моем доме? Вы знаете, что случится?» «Как прелюбодейку, ее обваляют в смоле и перьях, затем засекут плетьми», — тихо сказал барон. «Не спасет даже дворянство». «У меня к вам просьба». Я хорошо к ним относился, поэтому и решил устроить все именно так. «У меня остался год обучения, и когда я вернусь, чтобы мы были с ней разведены». Родители, которые от разговора со мной постарели сразу на десяток лет, лишь согласно закивали. «Ее приданое я оставлю ей. Мне не нужно ничего, что напоминало бы о ней», — продолжил я. «У меня всего лишь требование. Отдать мне Сарене. Он хороший управляющий, и я хотел бы его пристроить у себя». «Но, виконт, имение принадлежит вам», — барон вскинулся в изумлении. «Кем я буду, забирая его обратно? Меня все соседи засмеют». Я достал пачку документов, где были закреплены мои права на землю. «Я ничего не возьму», — твердо повторил я, протягивая его им. «Можете оформить, как хотите. Хотите, предложите графу жениться на ней, ведь они и так уже согрешили. Земли отойдут ему, как ее приданое, в общем, мне все равно». Барон поднялся и, держа за руку убитую горем жену, поклонился мне. «Спасибо вам, виконт. Я человек чести и понимаю, через что вам пришлось пройти. Поэтому говорю вам не как дворянин, а как отец». Он протянул мне руку, которую я с силой пожал. «Спасибо вам. Мы будем помнить ваше благородство». Встав и стараясь не смотреть им в глаза, я попросил слуг помочь мне. Оставалось всего одно дело, и я копил силы, чтобы его свершить. К замку отца я подъехал затемно. Ворота были закрыты, а слуги зажигали факелы. Заметив меня, они бросили работу и побежали открывать ворота. Еще один убежал предупредить о моем приезде. Поскольку внутрь я заходить не собирался, то, спустившись с коляски, стал осторожно разминаться. «Тебе здесь не рады, сын». Отец появился один, что не входило в мои планы. «Да мне все равно», — пожал я плечами. «Позови этих ублюдков, я хочу закончить между нами одно незавершенное дело». Он вздрогнул. «Уезжай, прошу тебя, ты и так сделал чересчур много». «Эй, два ублюдка!» — закричал я во все горло. «Прячетесь за папиной спиной? Или нашли юбки и прыгнули туда?» Долго кричать не пришлось. Братья появились уже со шпагами. Лицо Рича мне понравилось, душа хоть немного успокоилась, смотря на его переливы сине-желтого. «Наконец-то я тебя завалю, как бешеную собаку!» Генри вышел первым, радостно улыбаясь. «Сыновья, прекратите!» Отец пытался воззвать к нашему братскому чувству, которого лично для меня не существовало с тех пор, как они напали на Иду. У всех троих, наконец, появилась возможность расквитаться за все. Мне за прошлое унижение, им за раненую ногу и разбитое лицо. «У меня только одно условие к вам». Я понял, что они хотят нападать поодиночке. Нападайте вдвоем, как тогда трусливые овцы. Или решили поиграть в рыцари сейчас?» Братья переглянулись. Они знали и про мои прошлые стычки, и про убийство бритера Виконта де Перье. Уж его-то они знали как облупленного, раз оценив свои силы поодиночке, как недостаточные, стали заходить ко мне с двух сторон. Крики отца умолкли, и он горестно стал наблюдать на самое из безобразных действ – дуэль насмерть между братьями. Я думал, что мои вызовы не смогут сломить их рыцарство, и они все же не решатся подло нападать сразу вдвоем, поэтому без зазрения совести выпустил против них свою темную сторону. Против нее, не то чтобы у них, у меня самого не было бы шансов. Незаметно используя иллюзии клинка, она всего за десяток ударов проколола им руки и ноги, заставив по очереди упасть на землю и корчиться от боли. Наблюдая за ее действиями со стороны, я заметил одну особенность при применении телом магии и собирался попробовать повторить ее, когда вернусь в академию. Главным плюсом того, что она дралась за меня, было то, что тело под ее руководством не чувствовало боли и было быстрее и сильнее в несколько раз. Это потом уже, когда я возвращал себе контроль, то сполна получал все прелести подобного сражения. Раны, порезы, ушибы, переломы – все доставалось мне. «Моя очередь!» Я попросил ее уйти, когда горло Генри было едва не проткнуто. Он стал оскорблять меня и пытался плюнуть мне на сапоги. Не став спорить, лишь радостно оскалившись и пнув в лицо брата, мне уступили место. «Если еще у кого-нибудь хватит наглости сношать мою жену...» Я вытер о камзол Рича свою шпагу и вложил ее в ножны. «Я приеду и отрежу вам все, что ниже живота!» «Я убью тебя, гнида!» — орал Генри с пеной у рта, катаясь от боли. «Я выпотрошу тебя, как свинью!» Чтобы его успокоить, я вытащил кинжал и, нагнувшись, ударил им вниз живота. Брат заголосил не хуже молодого поросенка, когда того пытались поймать на забой. Яростные крики и угрозы сразу стихли. Я поднялся и наткнулся на холодные, но горящие от ненависти глаза Ричарда. «Хочешь тоже мне что-то сказать?» Спокойно поинтересовался я у него, не спеша вкладывать кинжал. Скрипя зубами, от едва скрываемой боли прошипел он. «Когда я стану главой рода, лучше бы тебе быть подальше отсюда!» Скрипя зубами, от едва скрываемой боли прошипел он. «Ни я, ни Генри этого не забудем!» «Держите свои хозяйства подальше от моего дома, и мы поладим», — очаровательно улыбнулся я им, но, по-моему, этого никто не оценил. «Прощай, отец!» — я закинул кинжал в ножны и обернулся к нему. Он спокойно смотрел на меня, внимательно слушая весь разговор. «Когда уезжаешь?» — спросил он. Видимо, с удивлением узнав, что один из братьев спал с моей женой, он сразу понял причину, по которой Ричард вернулся таким из его дома. Его реакция на меня стала другой. «Завтра! Не обижайся на меня, прошу!» Я с помощью Сарени поковылял к коляске, все бинты под камзолом окрасились красным, бой не пошел мне на пользу. «Даже и не думаю!» Он пожал плечами и с удивлением принял от моего слуги подарок, который я передал. «Для твоей спутницы не очень дорогой, но по последнему веянию моды». «Приедешь в следующий раз, дай знать». Бросив последние слова, он распорядился слугам вызвать доктора, а братьев унести в замок. Уезжая, я практически спиной чувствовал на себе их горящие ненавистью взгляды. К счастью, мне доктор не потребовался, рана просто кровоточила, поэтому, когда мне сменили повязку, я с удовольствием вспомнил бой и лица братьев, когда я протыкал им одну часть тела за другой, а они ничего не могли с этим поделать. «Справедливости ради, надо сказать, что это был не совсем ты». «Я не поблагодарил тебя, но ты иногда бываешь жутко полезна». «Иногда? Неблагодарная скотина». Утром я планировал уехать, но растревоженная рана не дала бы мне проделать долгий путь. Пришлось задержаться еще на день. Ощущение того, что кто-то опустился рядом на кровать, выдернуло меня из сна и заставило резко подняться, хватаясь за кинжал. Боль от резкого движения ударила в бок. С удивлением я увидел рядом Натали. Она была спокойна, но немного растеряна. «Баронесса?» — не смог я сдержать свое удивление. «Это правда?» «Что именно?» Я решил принять ее стиль разговора и подчеркнуто спокойно отвечал только на то, что она спрашивала. «Вы даете мне развод?» «Чем вы удивлены, баронесса, я не понимаю». «Вашим решением. Я думала, вас никогда не проймет мое отношение к вам». По ее лицу трудно было понять, что она сейчас чувствует. «А тут внезапно вы передумали». «Вообще трудно каждый раз, возвращаясь домой, видеть свою жену в чужих объятиях». «Ну, виконт...» Жена чуть скривила лицо в недовольстве. «Мы никогда не были близки. Ведь наш брак был просто пустой формальностью. Чем вы недовольны?» «Я ведь смог полюбить вас, Натали, всем сердцем. Вы же даже не попытались дать мне шанс». Мне резко надоела эта игра, я решил покончить с этим разговором. Ничего уже не вернуть, назад пути не было, а рассчитывать на то, что Натали сейчас передумает и бросится в мои объятия, не стоило и мечтать. «Виконт!» Ее голос похолодел на несколько градусов. «Сколько можно повторять? Вы мне не интересны. Я совсем, вот ни чуточки не чувствую к вам влечения и не думаю, что время изменит его. Смиритесь уже». «А если все же пройдет много времени, я готов ждать». Я цеплялся за каждый кусочек надежды. «Нельзя, конечно, говорить за всю жизнь, но точно не в ближайшем будущем. Заметьте, виконт, я разговариваю с вами предельно честно, чтобы у вас не было несбыточных надежд в отношении меня». «Но ведь и покойный барон, упокой, Господи, его грешную душу, и Ричард вам нравились. Почему бы не попробовать хотя бы немного побыть со мной? Я не так много прошу, просто побудем рядом, поговорим, узнаем лучше друг друга». Я продолжал настаивать. Она резко встала. «Виконт, вы совершенно невозможны. С вами разговоры на любую тему сводятся к одному. Почему я не с вами?» «Простите, пожалуйста», — извинился я. «Прошу, присядь». «Еще раз скажете про отношения, и я уйду», — пригрозила она, — «без объяснений». Мы посидели молча несколько минут, прежде чем я понял, что кроме своих чувств я не знаю, о чем с ней разговаривать. Я ее практически не знал. «Может быть, расскажете мне, как жизнь в столице?» Она первой нарушила тишину. «Все кругом интересуются у меня, а я сама не знаю, потому что мы каждый раз ссоримся». «Хорошо». Радуясь переключению внимания, я заговорил, стараясь соблюдать хронологию собственного обучения. Она внимательно слушала и в некоторых местах даже уточняла у меня подробности. Странно, но мы проговорили до самого вечера, не сделав даже перерыва. Она оказалась прекрасным собеседником, да и под конец начала смеяться и шутить. Неудивительно, что вся накопленная моя злость в отношении нее прошла. Я начал жалеть, что выпускаю такое сокровище из рук, и чувства опять обострились. Я попытался взять ее за руку, как тут же наступила расплата. Веселье тут же исчезло, а в глазах появился лед. Передо мной за секунду оказалась прежняя Натали. «Виконт, что вы себе позволяете?» На меня вновь дунуло дыханием зимы. «Почему мы не можем общаться, как сейчас, и при этом ты не испытывала бы ко мне отрицательных эмоций?» В отчаянии просил я. Она поднялась и, верная своему слову, ушла. Я же устало откинулся на подушке. Ее запах и такое близкое тело так взбудоражили меня, что я долго не мог успокоиться. В конце концов, все было сделано верно. Мои мимолетные сожаления снова уперлись в стену отчуждения, и я ничего не мог с этим поделать. Натали была настолько счастлива принятым мной решением, что, несмотря на вчерашнюю размолвку, пришла проводить меня утром. Несмотря на небольшие боли, я решил выехать. Во-первых, я мог опоздать к началу занятий, а во-вторых, смысла тут находиться больше не было. С Натали мы также договорились насчет Сарени, он остается управляющим и готовит себе замену, чтобы только по первому требованию выехать ко мне. 2 месяца спустя. «Поздравляю вас с началом последнего года вашего обучения!» Пока наставник предавался своей речи, я, как, впрочем, и остальные ученики, с изумлением смотрел на толпу дворян, что стояли сейчас за ним. Было непонятно, зачем столько, а главное, что нас ждет на последнем году обучения. С учетом того, что каждый Новый год приносил нам разные сюрпризы, последний не должен был стать исключением. А теперь позвольте рассказать вам, каким же будет у вас этот последний год. Наконец этот балабол перешел к сути. Совместное обучение закончилось. Теперь каждый из вас будет отдан куратору, с которым вы и проведете этот год. Он же будет на протяжении этого времени вашим учителем, отцом и богом. По окончанию года именно он будет выносить решение, станете ли вы офицером гвардии, а также какие рекомендации вы получите на выходе из академии. Наш строй недоуменно загудел, волнуясь. Такого не ожидал никто. Смутные подозрения стали терзать меня, когда я увидел в ожидающей толпе кураторов сияющего, словно медный колокол младшего принца. Все кураторы были выбраны потому, насколько успешны вы были, а также, какие результаты показывали все эти годы. Итак, приступим. Барон Дюжар, куратор граф Наварро. Мое волнение медленно перерастало в настоящее беспокойство. Люди уходили, а ни моего имени, ни моего принца не произносилось. Если я попаду ему, это будет полный абзац. Он сделает так, что я этот год запомню надолго. Если вообще доживу и выпущусь. Худшие сомнения сбылись, когда мы остались одни. Наставник с огромным удовольствием произнес: «Викон Дювалей! Куратор, младший сын императора, принц Риммейский». Зло посмотрев на него, я с небольшим узелком собственных вещей побрел к принцу, который заслонял своим сиянием солнца. Так он был доволен. «Ой, виконт, вы ли это?» Я подошел ближе, и эта сопля начала закономерно глумиться. «А я-то думаю, кто там такой знакомый стоит?» «Пошли, те, уже, ваше величество». Огрызнулся я. «Не цирк ведь тут». Принц засмеялся и помахал мне рукой, уводя за собой. Всю дорогу, что мы шли, он рассказывал истории из жизни дворца. Как одного дворянина, например, наглого чересчур затравили крысами. А вот другого, ну очень хамского, так вообще никто и никогда больше не видел. Настолько глубоки подвалы дворца. Настроение мое становилось все хуже и хуже. Похоже, год мне предстоял тот еще. Мои переживания о Натали, о том, как я теперь буду без своей любви, похоже, тихо умрут, выдавленные принцем. «Вот мы и пришли», — обрадованно сообщил он и толкнул двери. Вошел внутрь со словами: «Брат, ты доставил мне ни с чем несравнимое удовольствие, я просто в долгу перед тобой». Я недоуменно посмотрел на того, кто был внутри. Сердце обмерло. Развалившись на кровати нагишом, чье тело сейчас массировали 4 безумно симпатичные служанки, лежал тот, кого я так долго проклинал и чье имя в страхе произносилось даже чаще, чем имя императора. Его средний сын, принц Димитрийский. «Спасибо, Римми!» — засмеялся тот, даже не шелохнувшись. «Я знал, что тебе понравится». «Ладно, оставляю вас наедине», — хмыкнул тот и вышел, закрыв за собой дверь. «Разделся донога и лег сюда». Слова принца пронзили меня не хуже стали, когда он внезапно изменился до неузнаваемости, как только брат вышел из двери. Понимая, что я обрел настоящего куратора, спорить с которым, помня, вступление было очень даже чревато, я беспрекословно разделся и лег, куда он показал. Вышли 4 обнаженные молодые девушки и занялись мной. Подойдя ближе, они, как и те, что были рядом с принцем, стали сначала массировать мне тело, прикасаясь всеми своими упругими частями. Конечно же, мой орган не мог противиться такой атаке, но как только он гордо поднялся, им тут же завладели 2 из них. Одна стала целовать его, постепенно заглатывая, вторая стала гладить и ласкать яички. Я понял, что долго мне не продержаться, мое воздержание было слишком велико. Что ж, теперь начнем собеседование. Внезапно принц заговорил со мной нормальным голосом, словно мы оба просто сидели напротив друг друга, одетые и пили вино. Пришлось собрать все свое мужество и разум, чтобы также нормально отвечать ему, стараясь не обращать внимания на то, что своим телом я больше не владел. Я закончил несколько раз под опытными ртами и руками девушек. а разговор с принцем все продолжался. Он расспрашивал меня обо всем, как я жил в детстве, как умерла мама, что я могу или не могу. «Я слышал, у вас трудности с женой, виконт». Наконец он затронул и больную для меня тему. «Уже нет, ваше величество, мы практически развелись», — как можно спокойнее отвечал я, несмотря на обстоятельства. «Это хорошо». Он мотнул головой, и девушки тут же отпустили наши тела и выбежали из комнаты. «Одевайтесь, виконт. Можно считать, первое собеседование вы прошли». «Ваше высочество, я правильно понимаю, что вы теперь мой куратор, и вы будете давать мне рекомендации?» — на всякий случай спросил я. «Нет, твой куратор по-прежнему Римми, но это для всех», — ответил он, даже не подумав одеться. «А вот рекомендацию действительно буду писать я. Твоя комната напротив моей, у тебя будут 4 служанки, те, что сейчас были с тобой. Ты ведь, надеюсь, доволен ими?» «Более чем», — осторожно ответил я. «Да, и еще», — стальным тоном произнес он, да так, что у меня спина покрылась холодным потом. «Всего несколько обязательных требований, чтобы ты смог вообще выйти отсюда живым». «Да, ваше высочество». Мне стало жутко, я впервые встретил человека, который подавлял меня своей властностью. «Первое, все, что здесь происходит, никто никогда не узнает», — начал он. «Второе, всеми твоими делами, связанными с бытовыми мелочами, будут заниматься служанки. То же самое касается и твоего тела. Они же будут приносить тебе еду, одежду, оружие. Это ясно?» «Да, ваше высочество». Я был удивлен до нельзя. Принц устраивал мне практически рай на земле. Может быть, я зря его боялся? «Мне нужно, чтобы ты всегда был готов в любой день дня и ночи. В любое время, я говорю, ты следуешь. Никакие отговорки не принимаются. Сделаю тебе 3 замечания, отправишься к брату. Все понятно?» «Более чем, ваше высочество». К холодной спине добавились слегка потряхивающиеся колени. Похоже, рай был лишь приманкой для попадания в ад. Все, что принц делал, это обеспечивал меня всем необходимым, чтобы я все время был с ним. Это действительно было странно и страшно, и я не знал, что он задумал насчет меня. Утро я встретил неожиданно, но очень приятно. Одна из девушек сняла мне утреннее напряжение, опустившись на колени и взяв восставший орган в рот, пока 3 других меня одевали. Не сказать, чтобы мне было неприятно, но все же натура протестовала против этого. Они делали это так обыденно и профессионально, что я не знал, что и думать. Например, если бы Натали разрешила быть с ней, я бы старался быть с ней нежным и предупредительным. Служанки же относились к сексу как к еще одной обязанности утреннего моциона господина, чем смущали меня невероятно. Когда я был готов, мне преподнесли шпагу и кинжал. Вытащив клинок, я едва не закашлялся. Талецкая сталь. Лучшее, что может себе позволить дворянин. Стоимость такого оружия была заоблачной, и позволить его себе могли лишь обеспеченные люди, либо профессиональные бритеры, убивающие за деньги. Кинжал был таким же. Так что я вышел из своей комнаты одетый, вооруженный и по стоимости сравнимый со всем приданным жены. «Готов?» Принц был одет так же, как и я, только, может быть, чуть скромнее. Я пожал плечами. «Тогда пошли». Он быстро пошел по дворцу. Я едва поспевал за ним. Мы прошли сначала средний уровень, потом вышли на уровни прислуги и затем, где-то хитро свернув, оказались в подземелье. Тут уж я прибавил шаг, чтобы не потерять его из виду. Все знали, что подземелья под замком были такой длины и глубины, что камер хватит на всех во дворце. Толкнув какую-то дверь, он вошел в камеру. Я сразу же зажал нос и рот, так отвратительно пахло оттуда горелым человеческим мясом. «Выйди», — приказал он палачу, что сейчас стоял с раскаленными щипцами рядом с тем, что осталось от человека. Тот беспрекословно подчинился. «Убей его», — просто сказал принц, обращаясь ко мне. «Вот попал». Мысли мелькнули быстрее молнии. «Если не убью, сразу вылечу. Если убью, может подумать, что я просто тупой исполнитель. Это необходимо?» — поинтересовался я, вытаскивая шпагу. «Да», — кивнул он. «Мне было неприятно убивать вот так, безоружного человека, да еще и по чужому приказу. Что ж, выбора не было. Сделай это как можно кровавее, чтобы и его испачкало», — — попросил я. «Чистоплюй!» Дав половинке контроль над телом всего на минуту, я остался доволен принятым решением. Спрятав шпагу и вытащив кинжал, мое тело сделало пару скользящих шагов к жертве, быстрым движением зашло ему за спину и одним летящим движением сделало надрез на сонной артерии. Принц увернуться просто не успел, ударившая по направлению него струя успела запачкать ему костюм. «Спасибо!» – поблагодарил я и, вытерев кинжал, сам вернулся к принцу, который был совершенно спокоен. «Обычно после подобных фокусов у меня все вылетают», — будничным тоном заявил он. «Но тебе дам шанс объясниться». «Обычно я не убиваю людей без достаточной на то причины». «Я был зол, мне не нравилось ощущение, которое осталось после убийства безоружного, и главное, совершенно постороннего для меня человека». «То, что я его убил, не означает, что мне это нравится». «Идем за мной». Принц ничего не сказал, и по его всегда одинаковой физиономии было не понять, что он думал. Назад мы пришли еще быстрее. Принц завернул какими-то тайными ходами, поворачивая панели в стенах. Я реально испугался. Если бы я отстал от него хоть на шаг, то не знаю, как и вернулся бы. Дворец был настоящим гигантским лабиринтом. Вот только зайдя в свои покои всего на несколько минут, чтобы переодеться, он повел меня дальше. Я попал в библиотеку, где ряды стеллажей уходили так далеко вдаль, что на меня повеяло родным и знакомым. Запах, запах старых и не очень свитков нельзя было перепутать ни с чем, но насладиться атмосферой мне не дали. Едва мы появились, к нам тут же подбежал слуга, низко поклонившись принцу. «Скажи архивариусу, мне нужны все записи о дворянских родах империи и поживее». Как обычно, в своей спокойной манере и едва слышно произнес принц. Вот, только слуга мигом умчался выполнять приказ. Похоже, не один я боялся его до дрожи в коленях. Через час стол, куда посадил меня принц, оказался завален кипой документов. Мельком посмотрев на них, я заметил, что там есть гербы, девизы, множество родов, а также их генеалогические древа. «Первая часть тут...» Запыхавшийся слуга поклонился принцу. «Когда подать остальные части?» «По мере его прочтения», — принц кивнул на меня. «Тебе задание — выучить все рода империи, их гербы и девизы. Спать и есть будешь у себя, сюда спускаться заниматься. Все понятно?» «Да, ваше высочество». Я также поклонился. «Срок?» «Как справишься, я проверю», — ответил он, уходя. «Так что хорошенько подготовься». Я радостно потер руки и посмотрел на слугу, который явно приободрился после ухода принца. «Он всегда такой страшный?» — спросил я его, мучаясь любопытством. «Простите, господин, но у нас не принято обсуждать принца», — громко сказал он и уже тише нагнувшись ко мне. «Очень вредно для здоровья». «И ведь даже не наследный, а бояться его больше старшего», — пришла мне в голову мысль. «А ведь из их семьи я знаю двоих, осталось познакомиться с наследным принцем, чтобы потом хвастать, что знаком с семьей императора». Что ж, выбора не было, нужно было приступать. Немного познакомившись с принцем, я понял, что его терпение словно пух. Одно дуновение, и его нет. А уж после сегодняшнего представления, что он мне устроил, я точно не хотел оказаться в той камере. Месяц спустя. Герцог де Гел. Род Гелизгосских. Герб. Две половинки синего и желтого, разделенные молнией с одной линией на желтом фоне, как принадлежность к императорскому роду. Девиз «Никто, кроме нас». Род Пруса. Экзамен продолжался вот уже 4 часа, причем принц спрашивал меня, просто сидя в своем кресле, а я, потея и волнуясь, обложенный кучей записок, которые пришлось писать себе для напоминаний. По-другому я не представлял себя, как впитать тот объем, что был на меня вывален. Если бы не моя самостоятельная учеба последние годы, я по-любому не справился бы. «Если бы без записочек, выполнил бы задание на неплохо», — резюмировал он, когда за окном уже стемнело, а я, бледный и уставший, едва ворочил языком. Принц же был свеж и словно только что поднялся с кровати. «Пошли, мне нужно сопровождение на бал». Внезапно легко поднялся он на ноги и присвистнул. Мои и его служанки молча принесли новые костюмы и переодели нас. «Нужно ли говорить, что тот, что был на мне, был в 3 или 4 раза дороже, чем у него?» Я заметил, что так было всегда. Принц старался оставаться незаметным, выставляя меня вперед, что у него иногда получалось. Придворные, а особенно женщины, что не знали принца в лицо, часто принимали меня за важную персону, пренебрежительно относясь к стоящему рядом просто одетому дворянину. Роль церковного петуха была мне не очень приятна, но поскольку это нужно было для дела, да еще и убивать никого не нужно было, я терпел. У принца был всего один бзик, но зато очень существенный, который раздражал и бесил меня. Он старался быть всегда и везде. Где бы ни возникала ссора, конфликт или флирт, принц всегда был где-то неподалеку. Я не понимал его стремления знать все, но выбора у меня не было, ведь я был всего лишь его тенью. 2 месяца спустя. Принц, полностью одетый, лежа на кровати, рассматривал обнаженного меня. Я то бледнел, то краснел, не зная, куда себя девать. Зная принца, как знал его я, мне становилось страшно за себя. Он никогда не делал ничего просто так, и если приказал раздеться, значит, ему это зачем-то было нужно. Уж за эти 3 месяца я успел всякого навидаться. «Неплохо», — резюмировал он. «Я слышал, ты непонятно почему решил утяжелить себя. Наставник был тобой недоволен. Объяснишь?» «Из-за жены». С некоторых пор я перестал удивляться его вопросам по поводу моей личной жизни. Теперь, наверное, он знал обо мне больше, чем я сам о себе. Опять она. Лицо его не поменялось, но вот голос стал явно недовольным. Похоже, находясь рядом с ним больше, чем кто бы то ни было, я постепенно начинал различать его настроение. «Ты хоть что-нибудь делал для себя в этой жизни?» Я задумался и, перебирая в уме последние годы, вспомнил только Иду и собор. 2 вещи, — ответил я. «Но я ни о чем не жалею. Если бы не она, может быть, и не встретился бы с вами». «Ладно, хватит о ней», — отрезал он недовольно. «Брат попросил соблазнить одну простушку, чтобы выкрасть у нее письмо, а зная мою репутацию, она закрылась в доме родителей и держит оборону. Не хотелось вызывать шума, так что я решил привлечь тебя». «Меня?» Я был удивлен, и уж кем-кем, а лавеласом я не был. Служанки полностью удовлетворяли меня, поэтому я и не искал сторонних связей. Если бы не бешеная жизнь с принцем, я бы мучился все время из-за разлуки с любимой, но вот, к счастью или к сожалению, он просто не давал мне времени. Я вечно или сидел в библиотеке, узнавая, кто кем кому приходится и какие роды есть в каком королевстве, или же куда-то мчался с принцем. «Тебя», — с раздражением ответил он, — «тело у тебя на загляденье, даже шрамы, оставленные палачом, не портят тебя. Думаю, стоит попробовать, тем более такие задачи брат подкидывает все чаще, не может держать свой... в узде, а разгребать дерьмо приходится мне». «Из меня такой соблазнитель, что ваша лошадь справится лучше», — недовольно сказал я. «Мне совершенно не нравилась идея совращать молоденьких девушек». «Я не справлюсь». «Дверь вон там», — пожал он плечами. «Иди». Я заскрежетал зубами. Так было всегда, если мне что-то не нравилось. Это были мои проблемы. Чем-то наши с ним отношения стали напоминать отношения с Натали. Единственное, что мне не так сильно хотелось ее убить, как его. «Я попробую», — сдался я. «Так, что нам нужно?» Он принял это, как будто я и не собирался уйти от него. Задумчиво хмыкая и почесывая подбородок, он тихонько бормотал про себя. «Так, одежда, побольше драгоценностей, еще бы графа ему». Я старался не прислушиваться, чтобы не вздрагивать каждый раз, как он произносил что-то дикое для моих ушей. 1 месяц спустя. Он нежился в руках новеньких молоденьких девушек, своих отдав мне, а мои вот куда-то исчезли. Я старался не думать об этом, потому что у него нечего было и спрашивать, а спрашивать у девушек я больше никогда не буду. Заговорив однажды с одной из них, на следующий день я увидел, что ее спина вся исполосована плетью. Принц сказал, что так будет при каждом моем разговоре с любой из них. Пришлось, сжимая от бешенства кулаки, чтобы не броситься на него, промолчать. И не пытаться больше поговорить с ними, мне не хотелось, чтобы они несли наказание за мои действия. Говорить, что практически трогал ее грудь, принц был так всегда. «Да...» Я смущался, рассказывая такие интимные подробности. «Только она почти сразу вскочила и убежала». «Моя вина», — кивнул головой он. «Нужно обучить тебя этому». Я, кажется, покраснел с головы до ног, чем вызвал у него припадок смеха. «Слушай, Анри», — он впервые обратился ко мне по имени, да и вообще, хоть как-то назвал меня. «Что мне в тебе безумно нравится, не давая выкинуть за дверь, это твоя непосредственность. 5 лет во дворце, а кроме служанок ни с кем не спал». «Я люблю ее», — я пожал плечами. «Сердцу не прикажешь ведь». «Ты меня достал!» Он разъярился и тоже впервые за столько времени показал хоть какие-то эмоции. «Сейчас велю доставить ее ко мне и буду сечь плетями, пока не ляжет с тобой». Я тут же прикусил язык и набычился. Принц легко мог все это организовать. «Ой!» Он, увидев мое состояние, зло отмахнулся. «Еще раз скажешь о ней в моем присутствии, я подумаю насчет нее». Угрожать принцу было дело самоубийственным, поэтому я просто перестал на него смотреть. Я заметил, что его это всегда раздражало. «Все, Анри!» Тут же возмутился он. «Не зли меня еще сильнее. Нам нужно работать». «Слушаю, повинуюсь, господин», — ответил я извительно, как отвечали всегда его и мои девушки. Оставалось для меня еще одной его загадкой. Он рассмеялся, чем заставил меня вздохнуть свободнее. Я был помилован. «Хорошо, Тора, ляг рядом со мной». Девушка беспрекословно подчинилась. «Иди сюда», — приказал он мне. Пришлось послушаться. «Раздвинь ноги». Девушка слегка покраснела, но молчала. «Так, начни поглаживать ее грудь, только соски не сильно задевай, у нее они чувствительные, будет больно. Опустись ниже, медленно поглаживай вот тот бугорок». «Да не тот деревня, а этот». «Вот же дал бог дебила ученика». Я в каком-то тумане выполнял все, что он говорил. Голова кружилась от прилива крови и не только к голове. Принц раздражался, но сам не придрагивался к девушке, заставляя действовать только меня. Делая все, что он говорил, я и сам видел, что девушка не смогла сдерживать себя, и уже через десяток минут ее горячие стоны раздавались по спальне принца, а тело дергалось навстречу моей руке, пытаясь хоть как-то получить разрядку. «Так, вставай, следующая». Принц, видя, что девушка распалилась до нельзя, приказал ей смениться. Она сначала не слышала и не понимала его, пока ее не заставили вспомнить подруги, где она находится. Взяв под руки, они отвели ее, возбужденную и текущую, так, что на простынях были большие мокрые пятна. Кинув вопросительный взгляд принцу, они получили его быстрый кивок. Я краем глаза увидел, что они сами закончили руками и языками дело, которое начал я, чтобы она не мучилась. С Дорой было легче, ее вагина была сильно увлажнена просмотром моего предыдущего урока, и она кончила еще тогда, когда мы не дошли до половины, что показывал мне принц. «Течные сучки!» – недовольно заметил он и приказал позвать любую молодую служанку с этажа пониже. Запуганную девушку с трясущимися руками и ногами привели через 10 минут. Было видно, что ее выдернули откуда-то и, ничем не объясняя, сунули к принцу. Я представил, что она сейчас чувствовала. Это как если бы меня закинули в клетку со львом, ничего не сказав. «Жить хочешь?» – спросил сейчас ее лев. Девушка усиленно закивала головой. «Раздевайся и ложись на кровать. Потом будешь молчать о том, что произошло. Будешь жить долго и счастливо. Скажешь, тебя вон он изнасиловал, для любопытных». Девушка, трясясь от ужаса и волнения, долго не могла справиться со своим платьем. Принц встал и одним движением разорвал его. Затем толкнул девушку на кровать и развел ей ноги. Девушка от стыда закрыла глаза руками и стала тихонько всхлипывать. На все это я смотрел, едва сдерживаясь. Принц в обычной своей манере, походя, ломал людские жизни. Ему ничего не стоило, вот так вот мимоходом, только лишь потому, что больше не на ком, надолго вывести из себя молоденькую девушку. «О, еще и девственница!» – изумленно воскликнул он, осмотрев ее лоно. «Вообще отлично! Анри!» «Я не могу!» – отказался я, направляясь к себе. Это точно был перебор. «Стой!» «Мне пришлось подчиниться». «Пошла отсюда!» – рявкнул принц. Девушка сначала не поняла, что он говорит ей, и только сильный удар, который заставил скатиться с кровати, привел ее в себя. Схватив остатки разорванного платья, она выбежала из комнаты. «Молчи!» – предупреждающе прорычал он, когда я открыл рот, чтобы попытаться объясниться. Я замер, склонив голову. К тому же заодно попрощался с жизнью после того, что узнал о принце и его жизни. «Будешь мне должен одно желание, и ты остаешься», — внезапно сказал он. «Если оно не противоречит моей чести», — сразу набычился я. «Тебе вообще, виконт, не говорили, что у тебя не все дома?» Я разозлил его окончательно. «Убить ему человека достойно чести, трогать девственницу нет. Это ни в какие ворота не лезет». Я молчал. Сказать хоть слово равносильно было подписать самому себе приговор. Он на людях никогда не позволял выказывать свои эмоции, и только те, кто, как я, служил ему, могли видеть недоступное другим. Вот только выход из его служения чаще всего вел только в сторону городского кладбища. «Хорошо, давай завтра продолжим обучение, а сегодня я хочу позвенеть шпагой. Бери оружие, которым лучше всего владеешь, побудешь моим напарником». И вот тут-то мне стало по-настоящему страшно. Никто никогда не видел, чтобы принц сражался, лишь слухи ходили по дворцу, один другого противоречивее. Захватив кинжал и шпагу, я пошел за ним. Он скинул камзол и рубашку, весело взмахнув шпагой, улыбнулся мне. «Помоги мне, пожалуйста!» — взмолился я. «Нет уж, хватит, сам выпутывайся!» — прозвучал неожиданный ответ, настолько меня поразивший, что я чуть не выронил кинжал. Впервые моя темная половинка отказалась сражаться. «Пожалуйста, все что угодно!» — практически закричал я, когда принц скользящим движением пропорол мне бедро. «Одна ночь в теле, без тебя!» «Хорошо, только быстрее!» Я даже не сомневался, что принц хочет меня убить. Со скучающим выражением на лице он раз за разом протыкал меня, словно куль с мукой, специально целясь туда, где не было важных мышц и органов. Я просто не успевал за ним, даже подключив всю свою скорость. «Уйди в сторону!» Я с облегчением уступил место половинке и замер. Я нисколько не сомневался, что она тут же применит иллюзии, поскольку дело действительно было плохо. Обессиленное и потерявшее много крови тело, даже не чувствуя боли, продержалось бы недолго. «Ого!» — воскликнул он, когда моя шпага пропорола ему бок, пустив первую кровь. «Магия? Как интересно! Тогда я уравняю шансы!» Последнее, что я помню, это то, что я, уворачиваясь от его огненных шаров и сосулек, летящих в меня с такой огромной скоростью, что видела их только темная половинка, успел задеть его еще раз, перед тем, как мне в грудь ударил огненный шар. 2 недели спустя. Толчком я пришел в себя. Первое, что я почувствовал, была жесткая боль во всем теле, а уж грудь болела так, что, казалось, на меня наступила лошадь. «Засранец очень быстр, а кое-кто даже не тренировался в последнее время», задумчиво, но беззлобно сообщил мне мой всегдашний спутник. «Напомню, телом управляла ты, а ты мне должен». Тут же мне напомнили об обещании. «И для твоего же блага рекомендую не симулировать потерю памяти». «Не стану». Поняв, что попытки приподняться будут тщетны, я осмотрел себя. Все тело было в бинтах, пахнущих какой-то вонючей мазью. «Поганец, даже целителей не позвал», — сказал я вслух, чтобы проверить свою речь. «Вообще-то позвал», — раздался голос из угла комнаты, едва не вызвав у меня новый приступ. «Если бы не они, ты бы опять умер». Младший принц подошел к моей кровати. «Ваше высочество», — вздохнул я свободнее. «Вы так меня напугали. Почему вы здесь?» Он ухмыльнулся и трагическим голосом, подперев рукой бок, стал декларировать. «Как твой куратор, я был уведомлен, что ты пострадал, и незамедлительно, я подчеркну незамедлительно, явился, чтобы тебя спасти. Только волей Господа, ну и не без моей скромной помощи, мы вытащили тебя, забыл уже который раз со смертного одра». Я скривился. «В общем-то, ты мне должен». Внезапно его голос стал серьезен, и я внимательно стал его слушать. «Таким я брата давненько не видел. Ты смог задеть его чувства, которые, я считал, давно умерли. 10 лет назад. «Хорошо», — отозвался я, давая еще одно обещание, которое не представлял, как буду выполнять. «И поверь, это будет не принести мне пива». Он скинул с рукава несуществующую пылинку и на мгновение стал похож на брата. «Он пока очень зол, так что лечись. Ой, чую я, еще не раз мне придется вмешиваться, чтобы поддерживать свое реноме как величайшего из кураторов». «Как он?» — спросил я, волнуясь. «Я даже не буду спрашивать, как тебе удалось 2 раза его ранить. На моей памяти такого не было. Да еще и заставить применить вой магию». Принц неодобрительно покачал головой. «Чем ты его так взбесил?» «Высказал свое мнение», — хмуро сказал я. Принц заразительно рассмеялся, не умолкая несколько минут. «Пойду расскажу старшему». Похохатывая, он направился к двери. «Пусть тоже посмеется, а то он там в таком недоумении, что я отец. Они только вчера узнали, что брат был ранен 2 недели назад и обращался к слугам целителей. Теперь рвут и мечут, требуя подать им того, кто ранил особую императорской крови». «Ваше высочество!» — взмолился я. «Ну я же пообещал вам одно желание!» «Хорошо, я подумаю», — ответил он и, посвистывая веселый марш, вышел. «Гад, сам вылечил все свои раны и теперь как огурчик, а меня специально только подлатали, заставляя проходить все стадии выздоровления самому». Еще две недели спустя. Девушки, стараясь не смотреть мне в глаза, быстро выполнили утренний моцион и, одев меня, быстро удалились. Даже они чувствовали, что надвигается гроза. Я волновался, но старался держать себя в руках. Принц впервые за неделю моего выздоровления позвал меня к себе. Зайдя в его комнату, я замер. Сердце бешено заколотилось, а в глазах помутнело. Я едва не упал. Обстановка комнаты была точь-в-точь, как той ночью, а на его кровати лежала, не шевелясь, та самая девушка, что и была тогда. Только в этот раз она не закрывала лицо, а лишь тихонько всхлипывала. Принц сидел рядом на кресле и, как ни в чем не бывало, обратился ко мне. «Ну что, продолжим? На чем мы там остановились?» Я сжал зубы, но промолчал. В первую очередь я испугался не за себя, а за девушку. Если он целый месяц держал ее в заперти только ради того, чтобы унизить и отомстить мне, то что будет, если я откажусь во второй раз? Лучше уж было не злить его, мы оба могли не пережить этой ночи. Стиснув кулаки, я подошел к ее разведенным ногам. «Отлично, теперь коснись колена, проведи рукой по бедру». Месяц спустя. «Приветствуем вас, дорогой Анри. Спешу вас уведомить, что дело, которое вы поручили мне, выполнено, и все ваши просьбы улажены. Я взял на себя смелость попросить вашего отца подписать документы с вашей стороны, чтобы, не ожидая вас, мы все выполнили. Мы все знаем причины вашего нежелания быть здесь, поэтому, надеюсь, вы меня простите. Баронесса умоляет вас, и я присоединяюсь к ее просьбе остановиться у нас, когда вы посетите родные места в следующий раз. Искренне ваши, Чита де Тисси». Короткое письмо, что мне доставили, обожгло и заставило выйти подышать воздухом на балкон. Подзабытые чувства выплеснулись бурным потоком, заставляя меня задыхаться. «Натали, как она там?» — думал я, едва не срываясь с места. «Надо написать Сарене, чтобы писал почаще. С услужением у принца я не только ее себя скоро забуду». Еще раз прочитав письмо, я улыбнулся. Барон и баронесса постарались написать его так, чтобы я понял, что они искренне извиняются. Обращаться ко мне по имени, при том, что мы виделись от силы раз 10, было верхом открытости и доверия к собеседнику. Но действительно, ни на Натали, ни тем более на ее родителей я не держал зла. Если и был монстр, которого хотелось придушить, так это мой текущий господин. Вот уж кого я бы с удовольствием убил, была бы такая возможность. С той памятной ночи прошел месяц. Я посещал каждый раз бледную девушку, которая не знала об участи ей грозившей, и благодаря каждодневным урокам принца, который приводил мне каждый вечер на тренировку по новой девушке, я заставлял ее вздрагивать и краснеть, когда касался в тех местах, которые заставляли ее учащенно дышать. Я методом проб вычислил, что у нее очень чувствительная шея, и когда я начинаю целовать ее, девушка плывет. Так что еще максимум неделя, и я уложу ее в кровать, в этом я не сомневался. Слишком хороший у меня был учитель. За это время, что мы занимались, кроме всего прочего и этим злосчастным письмом наследного принца, у меня побывало столько девушек и женщин, что я даже перестал запоминать их лица. Две недели спустя. Я протянул изрядно замусоленный конверт принцу. На душе было гадко, а чувствовал я себя как последний негодяй. Даже то, что если бы на моем месте был принц, девушке было бы гораздо хуже, никак меня не оправдывало. «Отлично», — заметил он со своим каменным лицом, не выражающим ничего, поэтому я не понял, действительно это так, или он просто от меня отмахнулся. «Предлагаю отпраздновать вашу первую победу, виконт. Готовы отметить с размахом?» «Нет». Я был спокоен. «Не вижу повода отмечать что-то». Принц скривился, и его маска поползла. «Как же ты мне надоел, Анри, вот ей-богу! С тобой даже не развлечься! Можно было сделать это проще», — угрюмо сказал я. «Я бы подкупил слуг, узнал, где хозяйка прячет письмо, и выкрал бы его». было бы гораздо проще и не причиняя юной девушке еще больший вред». «Умный, да?» – оскалился он. «А то, что в этом случае она бы могла просто рассказать всем об отношениях с наследным принцем, ты не подумал? Сейчас она там сидит, сопли мотает на кулак, но молчит. Нам это и нужно, чтобы она молчала». «Воля ваша, ваше высочество». Я пожал плечами, оставаясь при своем мнении. «Ну вот почему всегда так, господи?» Он театрально воздел руку к потолку. «Только найдешь хорошего исполнителя, который может думать сам, как он тут же решает, что умнее всех». Я помалкивал, тем более не стану комментировать его слова. «Ладно, пошли потренируемся». Тут же он сменил тон и подхватил свое оружие. «Что это вы так побледнели, виконт?» Засмеялся он. «Это же обычная тренировка». «Прошлый раз вы тоже так говорили», — проворчал тихо я, но обреченно пошел вслед за ним. Все равно выбора-то и не было. Несмотря на то, что я сказал, это едва слышно, принц услышал. Довольно улыбаясь, он стал посвистывать военный марш, разогревая кисть, пока мы не вышли на площадку для тренировок. «В этот раз это и правда будет тренировка», — заверил меня он. «Не трясись так. Покажи-ка мне тот прием, которым ты так удачно меня застал врасплох». «Я не всегда могу его повторить», — признался я. «Не говорит же ему про то, что им владела только темная половинка. Это какая-то особенность моей магии». «Да, я слышал, граф говорил, что ты владеешь иллюзиями». Он почесал тыльной стороной рукой подбородок. «Хотя бы попытайся. Может, я и подскажу тебе, что... Я все же неплохой маг. Поможешь?» «Я тут тоже время зря не теряла, так что приготовила небольшой сюрприз ему». Самым елейным голосом признались мне. «Только без члена вредительства я еще жить хочу». Едва я отпустил управление телом, как оно просто взорвалось градом ударов. Атака следовала за атакой, а количество иллюзий клинков, которые плодила моя половинка, видимо, мстящая принцу за прошлое поражение, было таково, что я сам давно запутался, где истинный клинок, а где его иллюзия. Принц оказался в таком же положении, и все, что ему оставалось, это пытаться отбить все выпады, поскольку где настоящий клинок, он тоже не видел. По выступившему поту на его лбу, я понял, что бой без магии дается ему нелегко. Еще минута, и меня либо уложат огненным шаром, либо моя взбесившаяся темная сущность заколит таки принца империи. «Извини, но я возвращаю тело себе», — обратился я к ней, чтобы не вырывать сразу, и объяснил свои мысли. Меня сначала даже не слышали, лишь спустя несколько десятков секунд мне удалось привлечь ее внимание. «Перехватывай», — нехотя согласилась она. Неожиданно для принца я отпрыгнул назад и, взмахнув шпагой, отсалютовал ему приветствие, опустив ее вниз. Слушая его тяжелое дыхание, я почувствовал удовлетворение. Я, в отличие от него, устал намного меньше, и все благодаря иллюзиям. Он, не скрывая усталости, оперся на шпагу, приводя дыхание к норме. «Я не всегда могу его повторить», — передразнил он меня, старательно копируя интонации. «Ну-ну». Восстановившись, он выпрямился. «Теперь каждый день будем тренироваться по 2 часа», — спокойно заявил он. «Я уже 7 лет, наверное, так не уставал, так что вижу явный пробел в своих умениях. Нужно его устранить». Я тихо простонал, вызвав его улыбку. «Думаю, пора нам заняться твоей магией», — решил он. «Меня просто раздражает то, что ты не знаешь, как ей пользоваться. Как ты вообще попал в академию?» «Не знаю, просто наставник сказал, что однажды я увижу своими глазами это подтверждение». «Погоди-ка». Он внезапно замер и слегка расширившимися глазами посмотрел на меня. «Вот же я кретин! Иллюзии! Как мог пропустить такое?» Продолжая бичевать себя, на что я, конечно же, помалкивал, принц потащил меня куда-то вглубь дворца. Шли мы недолго, пугая своим видом как придворных, которые при виде принца шарахались по углам, а также слуг, которые при виде меня бледнели и крестились. Мои уроки со служанками не прошли даром, вся прислуга теперь знала обо мне, что я чудовище, пожирающее молоденьких девушек, а девственниц так вообще ем на ужин каждый день. «Растешь!» — довольно хмыкнула в глубине души темная половинка. «Так, глядишь, и скоро не будем знать точно, кто из нас кто!» «Спасибо за поддержку!» — скривился я. «Такая слава мне была не нужна!» Принц ворвался в комнату, в которой сидела немолодая уже дама, но державшаяся с тем особым величием, что все окружающие ее молоденькие девушки и женщины даже не притягивали к себе взоров, заставляя сначала смотреть на нее. «Мам, привет!» Принц прошел мимо всех, не обратив никакого внимания на сообщество, которое вздрогнуло при нашем появлении. «Деметр!» «Где твое воспитание?» Строгий голос мог заставить полк солдат остановиться, но принца это не проняло. Наоборот, он повернулся к императрице и, скорчив грозное лицо, сказал фрейлинам: «Брысь!» Те, словно стайка перепуганных бабочек, заметались по залу, пытаясь одновременно извиниться перед императрицей и исчезнуть из зала, не попадаясь ему на пути. В этот момент я их прекрасно понимал. Не стоит становиться на пути у него. «Как же они тебя боятся!» Женщина осуждающе покачала головой, но во взгляде я увидел только гордость за сына. Никакого осуждения там не было и в помине. «Ваше императорское величество!» Расшаркался внезапно принц. «Позвольте официально вам представить виконта Дювалей. Я, до этого старавшийся прикинуться гобеленом, что был за мной, слиться с ним, чтобы меня не видели, вынужден был выйти вперед и глубоко поклониться». «Слышала, что у тебя появилась новая игрушка». Она сказала эти слова специально, чтобы я их слышал. Принц даже бровью не повел. «Виконт обладает широким кругозором, и я уверен, ты его полюбишь». Женщина недоуменно изогнула бровь. «Ведь он автор твоей любимой картины», — закончил он. Императрица удивленно посмотрела на него, затем на меня и хлопнула в ладоши. Появившимся слугам она приказала принести со спальни картину. У меня забилось сердце, и когда слуги внесли ее, я забыл все и бросился к ней. Как же давно я не видел свое первое творение! Я с удивлением видел, что картинка перестала быть такой живой, как раньше, и все стало тусклым. Казалось, вот-вот и она исчезнет. Не слушая предостерегающий оклик императрицы, я положил руки на холст и попытался, как учил наставник, вытолкнуть все те чувства, ту любовь и нежность, что хранились у меня глубоко в душе. Ведь я не корректировал эту картину, в отличие от тех, что нарисовал последними. Открыв глаза, я почувствовал слезы на щеках. Мама, словно живая, улыбалась мне и протягивала руки, чтобы обнять. Картина снова была живая, с новыми, сочными красками, и как раньше от нее веяло теплотой и уютом. «Даже слепой поймет, кем приходится тебе женщина с картины», раздался рядом голос императрицы, который стал теплее настолько, насколько вообще это возможно для императрицы в присутствии постороннего человека. Я постарался незаметно вытереть невольные слезы. Не думал, что после стольких месяцев с принцем я еще был способен остаться чувствовать. «Ты довольна мною?» Принц подошел ближе. «Я прощен?» «Да», — она мило ему улыбнулась. «Меня расстраивало, что картина умирала». «Это иллюзия». Принц покосился на меня, и я сразу навострил уши. «Пока она полна сил, привязанной магом к холсту, то выглядит как сейчас, а когда вложенная энергия кончится, картина исчезнет». «Виконт!» — она внезапно обратилась ко мне. «А вы можете меня нарисовать?» Я застыл, а потом, видя, что и императрица, и принц смотрят на меня, осторожно ответил. «Не хотелось бы, чтобы это прозвучало как отказ, но такие картины получаются у меня только в одном случае, если я хорошо знаю человека. Но я могу нарисовать и обычную. Таких у меня полно», — отрезала она и обратилась к принцу. «Сможешь отдавать мне его хотя бы на час в день?» Глаза у принца загорелись. «А что я за это получу?» Женщина осуждающе покачала головой и нехотя ответила. «Зная тебя, глупо было бы ждать, что ты поможешь матери просто так». «Если бы дело касалось здоровья, то безусловно», — пожал он плечами. «А так, сама понимаешь». «Хорошо, тогда узнаешь одну небольшую тайну о герцогине Наварской». «О, я не мог даже и мечтать. Он весь твой». Тут же согласился он, по сути, продав меня. Предмет же торга императорской семьи скромно стоял и не особо понимал, что сейчас происходит. «Неужели императрица согласна принимать меня у себя только лишь для того, чтобы мы лучше узнали друг друга для написания картины?» Подозрения тут же подтвердились. «Виконт, вы будете приходить ко мне в обеденное время. Надеюсь, вы не против обедов со мной?» Я замотал головой. Еще бы я попытался отказаться. «Вот и отлично. Через неделю приходите в это же время». Неделя спустя. Задерганный принцем, я стоял и боялся открыть дверь в покое императрицы. Стоявшие по бокам двери гвардейцы лишь ухмылялись, когда я третий раз поднимал руку, чтобы открыть дверь. «Не вздумай ей ни на что жаловаться или рассказывать обо мне», — Настрого запретил мне он. «Просто обед. Разговаривай о погоде или птичках, про дела вообще старайся не говорить. Не дай Боже тебе ей понравится». «Почему?» – удивился я. «Это вроде бы хорошо». «Только не с императрицей», – категорично отрезал он. «Будешь потом ходить к ней как фрейлина, чтобы скрашивать досуг». «Даже я ничего не смогу сделать с этим. Против отца я не пойду, если она ему пожалуется». «Хорошо, постараюсь». Вспоминая этот разговор, я и переживал сейчас перед дверью. Наконец, поняв, что опоздать будет еще хуже, я толкнул ее от себя. Я удивился, когда увидел накрытый стол на две персоны прямо в ее покоях. Кроме нее и меня в огромной, даже не комнате, а маленьком зале никого не было. «Я решила, поскольку у нас всего час, выторгованную сына, то будет разумнее поесть и поговорить наедине». Императрица повернулась ко мне, и я не смог сдержаться, старомодно опустился на одно колено, склонив голову в знак признательности. Такие жесты давно были не в моде, и вот только иногда, когда дворянин сам хочет подчеркнуть важность для него момента, о них и вспоминали. Даже перед императором достаточно было глубокого поклона с непокрытой головой. «Как мило!» — улыбнулась она, подавая мне руку для поцелуя. «От столичных рыцарей таких жестов давно не дождешься». Когда мы подошли к столу, я, опередив слуг, сам галантно убрал и подвинул стул для нее, чем вызвал у нее еще одну мягкую улыбку. Не знаю, как у нее это получилось, но уже через 3 дня я выложил ей все, связанное с моим детством и неудачным браком. А буквально через неделю я сам нарисовал и принес ей портрет. Сильная, но мягкая, властная, но внимательная и бесконечно любящая своих детей. Вот такое она получилась у меня на картине. Без особых украшений, в повседневном, хоть и пышном платье, она, сидя за столом своей спальни, смотрела на картину со своими детьми. Мне пришлось 2 раза корректировать картину, чтобы передать все чувства, которые я стал испытывать к ней за это короткое время. Она оказалась сложным человеком с непростой судьбой. И уж просто супруга императора ее мог назвать абсолютно слепой и глухой человек. Но с другой стороны, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто перед ним. Я никому не показывал картину, поэтому оценил свое творение только по ее реакции. Она бросила на полотно всего лишь 1 взгляд и, приняв ее у меня, нежно поцеловала в щеку. 2 месяца спустя. «Господин Виконт!» — слуга отвлек меня от занятий, которые задал принц. «Охрана просила передать, что у вас спрашивают о ворот». «Кто это может быть?» — удивился я. «Не могу знать, господин!» — слуга склонился в поклоне. Убрав в стол свои записи и черновики по магии, я пошел за ним. Каково же было мое удивление, когда гвардеец показал мне настоящего неподалеку человека, и я узнал в нем невероятно уставшего, пыльного, но все же своего управляющего. Я ускорил шаг и едва не бегом подошел к нему. «Сарени!» — он обернулся и счастливо улыбнулся, низко мне кланяясь. «Что случилось? Госпожа продала поместье, а поскольку у вас была с ней договоренность, то она меня рассчитала». Весь его вид показывал, как он счастлив меня видеть. Видимо, переживал, что я могу забыть о нем. «Как ты добрался? На свои деньги?» – удивился я. Он лишь скромно промолчал. «Значит так». Я глянул на солнце и решительно снял с пояса кошелек со всей наличностью. «Заберешь отсюда столько, сколько потратил из своих денег на дорогу». «Но, господин Виконт...» – попытался возразить он, но сразу замолчал под моим тяжелым взглядом. «Потом найдешь себе жилье на первое время. Лучше всего сними комнату в доме у какой-нибудь вдовы и пришли мне свой адрес. У меня сейчас нет свободного времени, но, думаю, через неделю-другую появится. Денег тебе должно хватить». «Здесь много?» — он еще раз поклонился. «Я верю в тебя», — хмыкнул я. «И то, что ты сам добрался сюда, лучшее тому доказательство. У тебя все?» «Еще письмо от госпожи. Она узнала, что я отправляюсь к вам». Неловко сказал он, доставая конверт из дорожной сумки. Я удивился, чего ради Натали писать мне теперь? «Ладно, я пошел. Меня хватится», — поспешил я, забрав его. «Не забудь сообщить адрес, где остановился». «Непременно, господин». Как я и думал, принц ждал меня, нетерпеливо просматривая мои записи, которые он достал из стола. «Ваше высочество?» Я с раздражением посмотрел на то, как он швыряет на пол мои записки. «Вообще-то стол для того и нужен, чтобы никто не брал личную переписку». «Что это с вами, виконт? И главное, с кем вы только что разговаривали?» Не моргнув и глазом, сменил он тему. То, что принцу стучат большинство из слуг, я узнал совершенно случайно. Я стал свидетелем, как ему передают большое количество свитков, поинтересовавшись, что это, но после недолгого раздумья он мне рассказал. Оказалось, почти все активные рассказчики стояли на постоянном денежном довольствии, передавая все, что узнали своим управителям, которые же и рассчитывались с ними. В свою очередь, управители записывали все слухи и факты и передавали их принцу. Я был поражен, когда увидел, сколько у него хранится донесений, а главное то, что он в этом чувствует себя как рыба в воде. Он помнил все, о чем когда-либо прочитал. Наградой же мне за любопытство стала работа разобрать все донесения по дате, управителю и сведениям, что там хранятся. Я проклял свою любознательность тогда, когда, разобрав все свитки, доложил ему, что готово. Мило улыбаясь, он открыл мне тайную комнату, находящуюся позади его стола. Я тихо ахнул, когда увидел, что она почти битком забита в беспорядке валяющимися свитками. Так что на долгие вечера я обеспечил себя работой. Единственной пользой этого было то, что я вникал в дела дворца, а также узнавал, кто кому подчиняется и служит. С каждым прочитанным сообщением я все больше погружался в грязное белье закулисной жизни дворца. Все оказалось не так радужно, как я себя представлял или видел. Мужья изменяли женам, жены изменяли мужьям. Не говоря уже про случайные случки со служанками и гвардейцами. Отравление, похищение, подброс улик и писем. Дворец предстал передо мной во всем своем великолепии. Я был потрясен и настолько, что не мог улыбаться и шутить с теми дворянами, кто особо отличался в донесениях. Мне оставалось только удивляться, как принц, зная практически все о каждом из них, продолжал поддерживать у многих иллюзию, что он приходится им другом. Вернувшись из размышлений, я стиснул в кулаке пакет. Натали фактически впервые за время нашей жизни написала мне сама. Интерес погнал меня к себе, и быстро посмотрев, что принц отсутствует, я вскрыл письмо. «Приветствую вас, виконт. Не знаю, когда вы получите это письмо, но все же, думаю, управляющий вас найдет, как мы и договаривались. Поскольку от вас я видела только доброе отношение, то скажу о своих дальнейших планах, чтобы вы меня не искали понапрасну. Я собираюсь продать поместье и переехать к королевскому двору. Одна из близких подруг моих родителей пригласила меня фрейлиной в свиту к королеве. Надеюсь обрести там покой и хоть немного счастья. Надеюсь, у вас также все хорошо. Засим прощаюсь. Баронесса Натали де Кисси». «Если бы ты знала...» Я покачал головой, вчитываясь в короткое послание. «Как я хотел бы оказаться с тобой рядом. Многое бы отдал, чтобы поделиться с тобой своими чувствами и счастьем, которое ты приносишь, когда я бываю рядом с тобой. Хоть дело у меня было не в проворот, нахлынувшие воспоминания и чувства баюкали меня на своих волнах. Тело становилось легким, и хотелось что-то такое сделать, чтобы взлететь. Я вспоминал ее стройную фигуру, нежный голос, который в редкие минуты был обращен ко мне со своими обычными интонациями, а не с добавлением льда. Мне так нравилось слушать ее, что я мог сидеть и просто больше ничего не делать, хоть это и раздражало ее. В такие моменты она всегда спрашивала, почему я не ем, и как только я говорил, что любуюсь ей, и мне хочется так и дальше находиться рядом, она обычно фыркала и говорила, чтобы я прекращал заниматься ерундой. Не знаю, почему мои чувства вызывали в ней такую реакцию, но было обидно, что она не воспринимает это всерьез. В такие моменты чаще всего приходилось слышать, чтобы я не занимался глупостью и не выглядел идиотом. Неужели любовь со стороны именно так и выглядит? Я считал, что пусть и я казался ей глупым, но ведь таким в жизни я не был. Почему она судит меня лишь потому, что я не могу спокойно находиться рядом с ней? Ответов на эти вопросы у меня не было, а задавать их сейчас Натали, у которой началась новая жизнь, явно было зазря. «Надо будет поинтересоваться у Сарени, почему она не обручилась с моим братом», — напомнил я себе. Принц ворвался в комнату, как вихрь. Забрав у меня письмо, он прочитал и с отвращением вернул мне его назад. «Время занятий. Идем». Спрятав письмо, чтобы не вызывать у него злость, я взял записи и пошел за ним. Надо сказать, что несмотря на то, что принц был таким, каким являлся, наставником он был отличным. За что бы он ни брался, он доводил это до конца, часто даже во вред себе. Озаботившись проблемой моей магии, он углубился в библиотеку и за месяц нашел столько, сколько бы я искал годы. Его потрясающая работоспособность меня поражала. У меня все время было такое чувство, что я тянусь за отражением луны в воде, стараясь ее поймать. Но она каждый раз ускользает из рук. Из всех, кого я знал, никто и близко не приближался к нему. На фоне его энергии меркло все, и несмотря на его эгоизм, неприятие чужого мнения, жестокость и полное безразличие к чужой жизни, это был человек, который очень близко подошел к статусу великого. Многие вещи, которые он заставлял делать, были мне неприятны и неприемлемы, но все же я тянулся к нему, поскольку он притягивал к себе людей, как мотыльков притягивает ночью яростный и все сжигающий огонь. Он не искал женщин, они искали его. Каждая готова была лечь с ним, только бы не стать объектом его насмешек или неприятия. Слишком чисты были примеры дурочек, которые отказывали принцу, и потом случайно в кулуарах дворца всплывали различные слухи, очень похожие на правду, об их прегрешениях или тайнах, чаще всего растаптывающих репутацию жертвы на долгие годы вперед. Месяц спустя. Я сосредоточился и повторил про себя все, что мне советовал принц, чтобы освободить магию. Кончик клинка дернулся и раздвоился. Я сосредоточился на образе и еще больше влил в образ сил. Клинок дернулся, и их стало двое. «Отлично!» — ухмыльнулся он, развалившись рядом в кресле. «Теперь ты должен делать это не только в разозленном состоянии. Рассказал бы обо мне, и проблем было бы меньше. Ты же отказалась помогать мне в освоении, так что не тебе мне говорить, что делать, а что нет», — отрезал я. «Спасибо, ваше высочество». Я благодарно ему улыбнулся. «Еще бы рисунки свои контролировать». «Будешь тренироваться, как я показал, со временем все будет получаться», — зевнул он, не спав три ночи подряд. «А мне это надоело. В принципе, все понятно, как дальше быть, так что без моего уже участия». Да, таков он был. Как только разбирался или понимал, что делать, тут же его внимание становилось рассеянным, и он начинал скучать. «Все равно спасибо, теперь я знаю, как тренировать свою силу». Я слегка ему поклонился. «Ну, тогда у нас есть задание», — равнодушно заявил он. «Завтра вызовешь на дуэль одного дворянина. Можешь даже его не убивать, но нужно вывести его из строя на пару недель». Я давно знал, что принца, если он не объяснял свои поступки, бесполезно было спрашивать, в лучшем случае нагрубит и пошлет. Так и тут, не получив объяснений, я лишь пожал плечами, раз убивать никого не нужно было, почему бы и нет. 2 месяца спустя. Мы шли с принцем и недоумевали. Дворец словно вымер. На нашем пути, кроме слуг, спешащих по делам, практически никто не встречался. Я впервые за эти годы видел подобное. Обычно придворные и просто подхалимы, собирающиеся во множестве, чтобы провести во дворце день группками или толпами, собирались то там, то сям, и гул был слышен отовсюду. Сейчас же дворец был тих. Тих, как перед большой и сильной грозой. «Нехорошее у меня предчувствие», — заметил принц. «Очень нехорошее. Пошли в малый зал». По мере того, как мы подходили к малому императорскому залу приемов и на нашем пути стали встречаться придворные, принц мрачнел все больше и больше. Войдя в зал, он стал всматриваться в человека, возле которого сейчас было просто не протолкнуться. «Не может быть!» — охнул он. «Как он посмел?» «Что случилось?» Мне было интересно, из-за чего такой сыр-бор. Перед принцем народ расступался, так что мне пришлось пойти за ним. Сам бы я не смог протиснуться дальше. Удивительно, чем ближе мы подходили, тем больше я недоумевал. Человек, сидевший сейчас на запасном троне рядом с императором, был мне незнаком, но вот почести, которые ему отсыпали все присутствующие, были императорские. Все низко кланялись, многие вставали на одно колено, а он лишь улыбался, громко смеялся и подавал руку для поцелуев верности. Демон вернулся. Голос принца мог заморозить небольшое озеро, когда мы подошли ближе. Возле нас сразу же образовался круг отчуждения. Придворные словно волной отхлынули от нас. Человек повернулся в нашу сторону и весело улыбнулся. «А, маленький засранец, вечно сующий свой нос куда не следует!» У меня по спине промаршировало сотни мурашек. Мне показалось, что две молнии сшиблись сейчас в воздухе. Похоже, во дворце появился кто-то пострашнее и влиятельнее принца, что вызвало его ужасающее настроение. «А что, черти в аду отпустили вас, дядя?» — спросил он самым мягким своим тоном, после которого я знал, обычно жди неприятностей. «Да, попросили вас к ним захватить», — не моргнув и глазом, ответил тот. Я задумался. «Дядя, я не помню никакого дяди в истории империи. Откуда он появился? К тому же, судя по реакции придворных, его тут отлично знали. Надеюсь, отец в курсе». Принц снова был до скрежета в зубах обаятелен. «А то и котел не успеет остынуть, как и вы вернетесь, откуда вылезли». «Не волнуйся». Человек отмахнулся от принца, как от надоедливой мухи. «У меня есть сейчас дела поважнее болтовни с сосунком». Мило раскланившись, принц зашагал таким быстрым шагом, что я чуть ли не бегом побежал за ним. «Какой такой дядя?» — спросил я, когда мы вернулись в его покое, и принц рыча стал метаться по комнате, расшвыривая все на своем пути. Он поднял на меня лицо, на котором застыла озверевшая маска, и прорычал. «Брат отца, изгнанный за попытку переворота много лет назад! Самое страшное животное, что знал мир! Все теперь во дворце начнется заново!» «Я смотрю...» — осторожно прокомментировал я. «Он тут в любимчиках толпы числится?» «Еще бы!» — съязвил принц. «Самый сильный маг десятилетия, самый сильный дуэлянт столетия, самый сильный художник хрен знает скольки лет, и я уж молчу про количество романов и заблазненным им девиц!» Я удивился. «Насколько силен?» «Он просто дьявол во плоти, помяни мое слово, уже через неделю дворец разобьется на две половины, которые будут с упоением резать друг друга». Я вздрогнул, только представив себе это. «Зачем тогда император вернул его?» «Это я сегодня и узнаю. Но почему он никому не сказал? Почему мама не знает?» Сокрушался он все больше от того, что последний узнал про такое событие. Он внезапно повернулся ко мне, и его глаза прищурились. «Теперь будем делать по две тренировки в день. Ты будешь одной из главных мишеней. Дядя всегда первым устраняет верных людей». «Еще бы с магией кто помог разобраться!» Задумчиво протянул я с надеждой, посмотрев на принца. «Хорошо. В свете последних событий...» Он даже не раздумывал, так его впечатлило появление родственника. «Я подумаю еще, что можно сделать». Я признательно раскланялся, на что он лишь отмахнулся и снова закружился по комнате, словно разъяренный тигр. «Ладно, занимайся, а я к маме. Уж она точно скажет, что происходит во дворце», заявил он перед выходом из комнаты. «Да...» Я проводил его взглядом. «Похоже, в львином прайде появился новый самец. То-то принц так взъярился. И слюной брызжет налево и направо. Первый раз вижу его в таком состоянии». Месяц спустя. Какой же я был болван, когда месяц назад радовался, что наконец найдется тот, кто может противостоять принцу. Тот оказался сущим агнцем по сравнению с герцогом, чья бурная деятельность за это время привела к таким гигантским переменам во дворце, что становилось не по себе. Предсказания принца оказались практически пророческими. Сначала все больше дворян стали добавлять к своей одежде желтые цвета. Мне объяснили, что это цвета герцога. Те же, кто поддерживал императора, стали добавлять красное. Хотя большинство все же ходили пока как обычно, но все же для меня тенденция была определена. Мелкие стычки начались спустя неделю, когда одна группа желтых стала задевать красных, и дело скатилось к первой дуэли. Затем была вторая и третья. Затем они хлынули просто волной, и ни дня не обошлось без столкновений. Хорошо, хоть обе группы не трогали серых, как они называли неопределившихся, но принц мне заявил, что это всего лишь временный момент. Скоро кровь прольется и среди тех, кто не определился. Я не понимал, зачем император это сделал. Если знал наверняка, что так и будет, никто не был в курсе, даже принц. Он на этой почве крупно повздорил с матерью и у нее больше не появлялся. «Идем». Принц появился неожиданно, почти под самую полночь, когда я задержался перед сном, чтобы почитать. «Началось», — подумал я. Впервые с появления герцога принц был вооружен. До этого он всегда демонстративно ходил без оружия. «Хотя бы расскажите, что делать нужно, ваше высочество», — поинтересовался я, когда мы вышли из дворца и, закутавшись в плащи, быстро пошли по улицам. «Позже», — отрезал он и тихо добавил. «Еще неплохо было бы выжить». Остановились мы в одной из темных арок, напротив неплохо освещенной улицы, и молча стали ждать. Потому кто это будет, я понял, когда принц встрепенулся, едва заслышав голоса вывалившихся пятерых гуляк из заведения чуть дальше по улице. «К бою!» – прошипел он, сбрасывая свой плащ и снимая мешающийся пояс и ножны кинжала. Сделав несколько быстрых махов, разогревающих кисть, он натянул поглубже на глаза шляпу и шагнул вперед наперерез компании. Я последовал за ним. «О, господа, похоже, нас тут ждут!» — пьяно завопил один из них, когда мы перерезали им путь. «Кто вы? Почему скрываете лица, словно безродные собаки?» — засмеялся второй, вытаскивая шпагу. К его смеху присоединились остальные, также быстро и ловко приводя себя в порядок. Несмотря на их состояние, я сразу понял, легкой победы не будет. «Смерть цыплятам!» – завопил принц, и только сейчас я увидел, что на его плече повязан красный платок. «Смерть свиньям!» Ему в ответ заорали пять глоток, мгновенно переходя на оскорбления, последовавшие за этим странным кличем. Принц ринулся вперед, как взбесившаяся лошадь. Пришлось прикрыть его спину. Зная на себе его навыки, я даже не попытался лезть вперед. Все, что сейчас требовалось от меня, не дать заколоть его с боков и спины. Драка завязалась, но отнюдь не по нашему сценарию. Уже через пару минут принц фехтовал с тремя противниками, мне же достались двое. «Свинка, ну-ка хрюкни!» Глумился один из них, наскакивая на меня из-за своей длинной шпаги, уходя безнаказанно раз за разом от моих выпадов. Я промолчал, но я зря начал это. Меня его было не разозлить подобными насмешками. Чувства к Натали прошли и не такие оскорбления, так что я лишь сжал губы, а вот моей темной половинке его слова совсем не понравились. «Подвинься!» «Ты же вроде не собиралась вмешиваться в наши разборки с принцем. Просто размяться хочу!» С удовольствием передав контроль над телом, я смог взглянуть на принца. У него дела обстояли гораздо хуже, чем у меня. Все же три опытных противника. Это три противника. Они прижали его к стене и разом нападали, заставляя вертеться по сторонам, как ужа на сковородке. Нужно было ему помочь. Я видел, как он бережет левую руку. Видимо, его успели ранить. Что очень странно, так это то, что ни он, ни противники не применяли магию. Совсем. Вот только ни меня, ни мою половинку об этом не оповестили. Да и вообще, не думаю, что она послушалась бы кого бы то ни было. «Ну, может быть, Дору? Она так очаровательно рыдает, когда испытывает оргазм. Ням-ням». Я прямо физически почувствовал, как половинка облизнулась. «Нужно помочь принцу». Тело изогнулось под немыслимым углом, и туша говорливого противника беззвучно упала, ведь трудно говорить, дышать и жить, когда тебе проткнули сердце. Не давая опомниться второму противнику, который на мгновение потерял сосредоточенность из-за внезапной, а главное, не совсем понятной смерти товарища, как умер и он сам, половинка захотела крови и филигранно, словно инструментом ювелира, уколола того в сонную артерию. Кровь ударила так, что забрызгала всю мостовую кругом. Не обращая внимания на хрипящее и пытающееся зажать горло тело, мы бросились к принцу. Дела у того обстояли все хуже и хуже. Вот уже и нога, его не была столь быстра, как в начале боя. Зря я, наверное, дал управлять боем своей половинке. Она не следовала никакому кодексу. Сначала метнула кинжал прямо в спину одному из противников, наповал его сразив. Затем, вытащив на себя второго противника, снова рассекла ему горло. Я представлял себе, что тут обнаружат поутру, и меня слегка замутило. Даже сейчас, не в самом ярком свете ламп улицы, было видно, что тут произошло целое побоище. Едва мы увидели, как принц быстро закончил с оставшимся в меньшинстве противником, как мне пришлось подхватить его слабеющее тело и быстро утащить к арке, чтобы забрать вещи и удалиться. Хоть время и было темное, но наверняка шум боя и выкрики ярости были слышны далеко, так что скоро здесь наверняка должна была появиться стража, а судя по тому, что мы сделали, трудно было бы объяснить причину произошедшего. «Могу я, наконец, узнать, кого мы так подло убили?» — поинтересовался я у принца, таща на себе его к дворцу. «И мне об этом говорит дворянин, который заколол в спину другого дворянина?» — едва слышно хмыкнул принц. «Ну, знаете, ваше высочество!» — сразу окрысился я. «Как-то наше нападение среди ночи не похоже было на дуэль». «Ладно вам, виконт!» — устало ответил он. «Хорошо, после такой проверки вашей надежности глупо было бы скрывать такое». «В общем, говоря вкратце, отец отречется от короны в пользу Эльрика». Холодный пот прошиб меня. Вот это новости. «Как? Почему? Когда? Главное, зачем?» У меня сразу зароилось в голове множество вопросов. «Не так быстро», — слабо улыбнулся он. «Отец узнал от целителей, что он неизлечимо болен. Никто не знает, что это за болезнь и болезнь ли вообще». «Единственное, что точно известно, что срок его жизни при текущем состоянии организма составит максимум год. Он решил подготовить Эльрика и уйти на покой, прожив этот год с мамой вдвоем». «Зачем тогда герцог? Он ведь только ухудшает все!» — не понимал я. «Дядя!» Принц ойкнул и поморщился, когда я стал избавлять его от одежды, просто срезая ее кинжалом. Девушки кинулись за целителем, я же пока быстро стал его перевязывать. «Жаль, что ты не маг», — с сожалением констатировал он мою возню с ним. «Но уже поздно тебя менять». «Да, я могу сейчас снять все повязки и пойти к герцогу, чтобы рассказать, чем мы занимались только что», — нахально съязвил я. «Попрошу прощения и пойду к нему бритером». Принц, поняв, что это лишь шутка, сказал другое. «Завтра мне нельзя будет показываться ему на глаза. Будут заметны остаточные следы мага-целителя, так что, поскольку ты не ранен, выполнишь одно мое поручение. На сегодня все, завтра и договорим. Просвещу тебя во все подробности этого семейного дела, раз ты оказался в него замешан по уши». Как бы мне не было любопытно, но этот тон принца я уже знал. Лучшее было сегодня это подождать. «Хорошо». Я дождался, когда девушки притащат сонного мага в ночной сорочке и постоянно зевающего на ходу, и ушел к себе. Мне нужно было принять ванну и сменить белье. Мне казалось, что я облит кровью с ног до головы. «Говорю же, сопляжуя чистюля!» Я лишь устало отмахнулся и отдался в нежные девичьи руки, которые аккуратно меня раздели, размяли усталые мышцы и пока готовили ванну, порядком меня возбудили. Пришлось в большую бадью, что натаскали привычные к закидонам принца в любое время суток слуги, взять Дору, сделав приятное своей половинке, которая сегодня выручила меня и принца. Под моими опытными руками девушка поплыла почти сразу. Так любимые ее рыдания моя половинка услышала очень скоро. Но, конечно же, никакой благодарности было не дождаться. Мне все чаще стало казаться, что мы с ней как два абсолютно разных человека, разделившиеся на собственные сознания за это время. Во мне остались все светлые и хорошие качества и воспоминания, а она сформировалась со всеми моими бедами, горем, несчастьем и унижениями. Так что получилась ужасающая даже меня смесь из невероятной жестокости, полному презрению страха и ценности человеческой жизни. Когда я видел ее тайные мысли, которые чувствовал как свои, мне становилось страшно. Только от одной мысли, что мы существуем вместе в одном теле, и она и есть темная часть меня. Приятно было проснуться от осознания того, что мой восставший утром орган нежно посасывают и ласкают язычком, а открывая глаза, видеть, как две девушки в откровенных нарядах, так облегающих их тело, что видно самое сокровенное, лежат у меня в ногах и с упоением тебя ласкают. Странно, но обычно они не проявляли инициативу первые. Мне нужно было приказать или попросить их об этом. «Что случилось?» — спросил я, не сильно рассчитывая на ответ. Судьбу той, что со мной заговорила, я прекрасно помнил. Девушка, что стояла рядом с кроватью, Нара, по-моему, протянула мне записку с тревогой, глядя по сторонам. «Виконт, умоляем вас, оставьте нас рядом с собой. Сегодня время замены, а мы не хотим уходить от вас и принца. Мы готовы на все, лишь бы остаться тут». Я с удивлением посмотрел на них по очереди. Даже те, что были внизу, отвлеклись от низа моего живота и сейчас умоляюще смотрели мне в глаза. Показав им глазами, что мне нужны пища и принадлежности, я быстро написал на этом же кусочке. «Мне придется пойти против воли принца, вы же понимаете?» «Да, и мы готовы на все, если у вас получится». «Здесь так хорошо. Нам здесь платят, нам нужно содержать семьи». Покачав головой, я написал дальше. «Так много? Месяц работы здесь обеспечивает семью почти на год». Я с удивлением посмотрел на них. Они лишь яростно закивали. Вот почему хоть смены и случались часто, отбоя от желающих не было. Принц просто покупал то, что ему было нужно. Вполне в его природе. «Я попробую, но ничего не обещаю». Если я до этого момента думал, что сексуальная жизнь у меня была хорошая, то я ошибался. Таких страстных и бурных соитий у меня давно не было. Даже Нара, которая старалась обычно ограничиваться ласками ртом и грудью, сейчас показала, на что она способна. Они так старались, что я не выдержал и написал на изрядно измусоленной бумажке, прежде чем ее выкинуть. «Надеюсь, такое будет всегда, правда, Нара?» Девушки покраснели и неуклюже отворачивались, чтобы не видеть меня. Они поняли, что я раскусил их. Ведь я давно понял, что со мной они в постели далеко не те страстные львицы, что были с принцем, но поскольку меня это устраивало, я раньше не делал акцент на этом. Ведь все остальное они делали безукоризненно, и жаловаться мне было не на что. «Попробую после того дела, о котором говорил принц», — решил я. «Два хороших дела должны же быть вознаграждены». Ну-ну. К принцу меня вызвали к обеду. Видимо, он сознательно давал мне время одеться и привести себя в порядок. «Оружие можешь оставить. Сегодня оно тебе не пригодится», — сразу сказал он, находясь раздетым в своей кровати, к тому же в окружении своей стайки, которые сейчас старались быть незаметными, и в то же время ласкали и гладили его. Я передал свой пояс девушкам и сел на кресло. «Вы обещали мне?» — напомнил я. Он недовольно нахмурился и с раздражением, одним движением руки, отправив девушек за дверь и дождавшись, когда они выйдут, сказал. «Анри, я тебя временами просто не понимаю. И это раздражает. Да что там, просто выводит меня из себя. В такие моменты я готов тебя убить». Я пожал плечами, чем еще больше вывел его из себя. «Вот скажи, зачем было потрошить бедного графа и барона? Дворец только что не содрогается от ужаса. Все настолько переживают за смерть храбрых дворян-герцога». «Что мы вообще там делали?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вот», — он вскочил с кровати и уставил на меня палец. «Анри, вот в такие моменты ты меня бесишь до невозможности. Ты можешь ответить на мой вопрос». «Ваше высочество, вы бы прикрылись?» Принц рыкнул, но устало опустился на кровать, огорченно взмахнув рукой. «Ладно, знаю я тебя, проще рассказать, чем отвязаться». «Все просто. Отец позвал дядю, чтобы тот помог брату освоиться на троне. Поверь мне, даже я, который ненавидит его всеми фибрами души, признаю правоту отца. Брат слаб, и один не справится. Вот почему империи нужна другая сильная опора». «А эта опора со временем не станет настолько сильной, что ей перестанет быть нужна другая сторона?» «Я смотрю, ты со мной натаскался». Принц грустно улыбнулся. Стал понимать между слов. «И?» — подтолкнул я его, ведь он не все рассказал. «Отец предусмотрел это. Дядю вернули только с одним условием, которое он нехотя, но подписал. Полное отречение от прав на трон на все времена». «Но ведь можно править, а можно править?» Я сделал ударение на другом слоге. «Может, тебя и правда пора убивать?» — удивился он, по-новому посмотрев на меня. «Откуда ты такой умный-то взялся?» Настала моя очередь улыбаться и натягивать на себя маски. «У меня был слишком хороший учитель». Принц рассмеялся и упал на кровать, калашматя руками по ней. Отсмеявшись, он покачал головой, но мгновенно посерьезнел, вспомнив о деле. «В общем, походи по двору, позадирай цыплят, а особенно покрутись возле их нынешней желтой курочки, графини де Монсье. В принципе, задирать никого не нужно, просто поухаживай за ней». «Это вы так решили меня спровадить на тот свет?» – удивился я. Его предположение устроит самому себе самоубийство. «Нет же, болван, что бы ты понимал в закулисных интригах?» Принц тут же разозлился. «Странно, со мной принц становился таким эмоциональным, что я иногда забывал о его основной маске для всех остальных. Мне страшно хотелось иметь такую же, но пока мне не удавалось сдерживать эмоции, как ему». «Если бы это было позавчера или вчера, то да, наверное, конечно же, тебя сразу же прикончили бы. Но ты ведь пойдешь не просто так. Мы подвяжем тебе левую руку, как будто ты был ранен, а поскольку меня не будет, то это станет таким неплохим намеком для дяди». «Но ведь нас могут обвинить в убийстве дворян», — удивился я. «За что?» — принц объяснял мне все как маленькому. «Ну, слег я. С кем не бывает. Может, я простудился. А ты мог, вон, хотя бы о гвоздик оцарапаться. Так что, Анри, видимость того, что было, ни повод ни для чего. А вот показать, что мы вроде бы и причастны к смерти пятерых не самых слабых бойцов герцога, что отправили на тот свет уже 20 дворян, поддерживающих брата, нам нужно». «Ясно». Я понял все хитросплетения, что наградил принц своими интригами. «Я так понял, что если меня все же убьют, записку с обвинениями присылать вам». Принц не принял мои шутки и позвал девушек. Те сразу явились с повязками и маленькой бутылочкой крови. Так что через 10 минут я выглядел как человек, недавно побывавший в хорошем бою. Даже одежду не пожалели, сделав пару разрезов. Оставив принца заканчивать то, что он делал до моего прихода, я направился в летний зал, где чаще всего собирался курятник. Мне с утра уже прочитали лекцию, что приверженцев герцога за желтый цвет обозвали цыплята, а они в отместку называли последователей императора свиньями. Странное чувство посетило меня, когда я с удивлением почувствовал на себе десятки и даже сотни взглядов, особенно все пялились на мою повязку. Было такое ощущение, что еще мгновение, и она вспыхнет под давлением обжигающих взглядов. «Похоже, принц опять был прав», — подумал я, — «и у меня появился шанс пожить еще чуть-чуть». Мое появление рядом с графиней не осталось незамеченным. Еще на подходе к кружку из 5 веселых девиц меня пытались перехватить воинственного вида дворяне с желтыми шарфами или вставками материи на одежде, но тут же, видя мою повязку, почему-то уходили. Я совсем ничего не понимал в политике. «Графиня, разрешите представиться?» То, что я сделал, иначе как наглостью и вызовом нельзя было назвать. К замужней девушке, несмотря ни на какие дворцовые слухи о ее связи с герцогом, нельзя было подходить так прямо. Нужно было, чтобы меня представили, а еще лучше, привели двое-трое знакомых, кто поручился бы за меня, и я не смог бы бросить ни тени на ее безупречную репутацию. К тому же врываться в женский разговор считалось признаком деревенщины и редкого хамства. В общем, я, действуя, как мне велел принц, нарушил все ведомые мне негласные законы, о которых мне так старательно вдалбливали пару лет назад. Она повернулась ко мне и было открыла рот, чтобы отбрить нахала, но опять чертова повязка заставила изменить ее речь. «Виконт, вы ведь знаете, что не очень вежливо прерывать разговор дам?» — поинтересовалась она, ища взглядом кого-то позади меня. Хоть у меня резко засвербело в затылке, поворачиваться я не стал. «Да, и чё?» Принц не говорил мне этого делать, но меня откровенно понесло от безнаказанности, и я, подняв руку, поковырял пальцем в ухе. Подруги графини в ужасе чаще замахали веерами. Она лишь поджала губы, но буквально через мгновение вспыхнула от радости, видимо, поймав глазами того, кого хотела найти. «Милая!» — раздавшийся рядом голос едва не заставил меня подпрыгнуть. Я обернулся и от увиденного забыл поклониться подошедшему сзади человеку. Рано мне было еще влезать в игры, устроенные принцем. Я совершенно не умел себя держать в обществе. «Не обращай внимания на сэра!» «Герцог!» — а это был он. задумался всего лишь на секунду. «Да, сэра Снупи, теперь среди нас мы будем звать вас именно так». Меня едва не повело от ярости, а темная половинка угрожающе шевельнулась, вызвав красную пелену и припадок ярости. Снупи – самая популярная кличка собак на императорской псарне. Герцог явно остро пошутил, намекая на мою связь с принцем. «Ваша светлость, я забыл и про приказы принца, и про графиню, теперь смотря только на него. Не очень-то вежливо с вашей стороны оскорблять человека, который не может ответить вам». Смех, который кружился по залу после шутки герцога, мгновенно стих. А наставшая тишина испугала даже меня. Да что меня, мне показалось, герцог был удивлен больше всех. «Что мешает вам, как дворянину, бросить мне вызов?» Он наклонил голову слегка на бок и с прищуром посмотрел на меня. «Указ императора не затевать дуэли с его семьей». «Да ладно!» Герцог даже отмахнулся от меня. «Все давно забыли про него. Правда, господа?» Конечно же, желающих подтвердить это оказалось предостаточно. «Вот поэтому я и говорю». Я наконец-то низко поклонился, вспомнив, с кем я разговариваю, и в следующий момент вместо меня фразу закончила темная половинка, что моя память лучше. У герцога только что не отпала челюсть. Графиня и ее подруги так заработали веерами, что мне в голову пришла мысль, неплохо было бы их отправить на мельницу, пользы это принесло бы больше. Только после этого, при взгляде на окружающих, я понял, зря я это сказал. «Ты рехнулась!» – простонал я. «И я даже не успею встретиться с Натали перед смертью!» «Что-то еще, ваша светлость?» Рот раскрывался без моего участия, и я понял, насколько сильна стала моя половина, если теперь без моего разрешения управляет телом. «А то мне пора идти, люблю вечерние прогулки, особенно по вечерам». Нетрудно было догадаться, на что она откровенно намекала. Герцог не то что побагровел, он так рванул жабо и ворот, что все разлетелось по сторонам. «Ты что творишь?» – мысленно закричал я, не на шутку испугавшись за свою жизнь. «Тут хорошие целители, так что просто так тебе умереть не дадут», – был дан мне беспечный ответ. «А я слишком уж хочу проверить нашего непобедимого и столь хорошо расписанного принцем соперника. Ты ведь не думаешь, что после этой истории у нас появится хоть малейший шанс утратить от него?» Я лишь простонал. «Думаю, никто из присутствующих не скажет, что если мы потренируемся, и я, как признанный мастер, дам вам пару уроков, даже император не сможет вам ничего предъявить». Герцог нашел лазейку в законе, чем тут же воспользовалась моя слишком возомнившая себе половина. «Пяти, думаю, будет достаточно, ваша светлость». Тут уже она вспомнила, как кланяться и вежливо улыбаться. «Одного, сэр Снупи», — отрезал герцог, приглашающий, кивнув мне во дворик зала. «Поверьте, вам будет достаточно одного». Увидев пару красных повязок в конце зала, мне захотелось броситься к ним и попросить уже сейчас привести целителя. Но было поздно. Герцог, раздевшись до торса, сейчас разогревался. А судя по его движениям и мышцам, что были развиты только в нужных для фехтования местах, мне ничего не светило. Скинув с себя одежду, я попросил у кого-то шпагу. Тут же герцог сам отдал мне свое оружие, практически брата-близнеца моего оружия, а сам взял у кого-то похожий клинок. «Вы магией владеете, сэр Снупи?» – поинтересовался он у меня. «Да, ваше высочество, но очень слабо. Я по-прежнему был всего лишь наблюдателем. Но прошу вас не сдерживаться, я применю ее всю без остатка, чтобы лучше внять вашим урокам». 2 недели спустя. «Виконт Дювалей». Голос императора доносился до меня с трудом. «Клянетесь ли вы, что случившееся было лишь ошибкой в учебной схватке?» «Да, ваше императорское величество». Я с трудом стоял на месте, раны, нанесенные магией, заживали с трудом. Я бы вообще не встал с кровати, если бы не целители, влившие в меня бочку энергии, на которой я сейчас одержался. «Его светлость был очень любезен, пообещав мне 5 уроков, к несчастью, мы слишком увлеклись на первом». Герцог, стоявший рядом, при этих словах глянул на меня с недоумением и стиснул зубы. Я специально решил придерживаться своих слов, чтобы не быть пойманным на вранье. и, как бы то ни было, после восстановления еще раз скрестить с ним шпагу. «Брат, все было так?» Император был холоден с нами обоими, и я, не зная, что он безнадежно болен, никогда бы не подумал об этом, смотря на мужественное и суровое лицо владыки. «Ну, более или менее». Герцог стоял расслабленный. Ему точно ничего не грозило. Это меня сейчас судили за дуэль с ним. Император посуровел, но все же спросил. «То есть ты не требуешь наказания для виконта?» Герцог улыбнулся и посмотрел на меня. У меня почему-то от его слов начал расстраиваться желудок. «У нас еще 4 урока, как справедливо заметил виконт, так что у меня будет время научить его новым приемам». Я тут же пожалел, что решил выпендриться и проклял свой язык, что стоило помолчать и не дергать опасную змею за хвост. «Хорошо, а то мне этот спектакль порядком уже надоел». Император пристукнул ладонью по налокотнику трона. «Расследование окончено, пострадавших нет, тяжба закрыта». Когда мы выпрямились, провожая поклоном его уход, герцог оскалился. «Жду вас через неделю, сэр Снупи, не потеряйтесь». Проклясть себя очередной раз я не успел, поскольку это сделал принц, когда выдернул меня из кабинета императора и потащил к себе в покое. Я мог свалиться с ног в любой момент. Все, что он думает обо мне и моих способностях, я узнал еще неделю назад, когда пришел в себя. А вот сейчас он просто досказывал или придумывал новые эпитеты. «Сейчас-то зачем?» – недоумевал он. «Зачем ты сказал про остальные уроки? Тебе мало одного было?» Меня слегка зазнобило, поэтому я ускорил шаг, чтобы быстрее оказаться у себя. До наших комнат мы не дошли совсем немного, и оставшийся десяток метров принц дотащил меня на себе. Вручив меня заботам моих девушек, которых он после такого представления, что я устроил 2 недели назад, скрипя зубами, оставил, он удалился к себе. Я же опять поплыл, сознание раздвоилось, смывая грани между реальностью и сном. Всплыли обрывки боя, что я сейчас вспоминал все более отчетливо, чем неделю назад, когда только приходил в себя. Герцог оказался не то чтобы просто хорош, он показал себя настоящим монстром. Никакие мои ухищрения не помогали, пока взбешенная темная половина не взвинтила темп до запредельных высот, так что, будучи раненым 2, герцог и сам перешел на использование магии, как и в случае с принцем, бой почти тут же и закончился. «Все же это было не зазря!» Я в полубреду увидел себя, стоящего рядом и одетого во все черное. Сейчас он, то есть я, в общем, моя темная половина стояла и также внимательно рассматривала меня. «Я бы сказал, что это того стоило», — добавила она, копируя жест принца с почесыванием подбородка. «Поскольку после твоих выходок страдаю только я», — недовольно ответил ей я, — «могу я узнать, что хорошего произошло?» «Только после всех уроков герцога», — нагло заявил мне стоявший рядом. «Я решил тебе помочь и обучу тому, что умею сейчас сам, но только после окончания всех уроков герцога. Таково мое условие». Я безмерно удивился. Раньше темная половина меня ни под каким предлогом не собиралась мне помогать в освоении магии, поэтому слышать ее слова сейчас было, мягко говоря, необычно. «Что же такого случилось?» – удивленно спросил я у своей половины. «Ты же всегда был против моего обучения». Я давно запутался, как называть свою темную сторону, поэтому часто путал род и название. «Ты мне нужен живым», – просто ответил он. «И вообще, пора мне иметь свое имя, я достаточно от тебя отделился и теперь могу быть самостоятельной личностью». «И как ты хочешь, чтобы я тебя называл?» – с иронией спросил я его. «Шевалье де Берзе, к вашим услугам». Он низко склонил и помахал мне неизвестно откуда появившейся шляпой. «Не собираюсь присваивать ваш титул виконт, побуду пока простым рыцарем». «Пока?» – насторожился я. «Мы же не собираемся возвращаться назад в твой заштатный угол, иное у юбки этой блудливой сучки прожить так всю жизнь». Я смутился. В мои планы входило именно это, пусть не такими словами. «Анри, Анри...» Покачал он головой. «Твоя голова варит как надо. Ты принимаешь хорошие решения в сложных ситуациях, даже без моего участия. Но как возникает образ твоей бывшей жены, так ты резко становишься слюнтяем». «Я все же хотел бы попытаться», — набычился я. «И, если надо, буду бороться за счастье». Мой новый знакомый, а точнее я сам, только вобравший в себя все самое худшее, что у меня было, задумался. «Хорошо, давай так. После обучения мы спрашиваем у принца 3 месяца и едем домой. Если ты за месяц пребывания там хотя бы коснешься ее руки, я так и быть уступлю тебя». «Всего лишь коснусь руки?» – нахмурился я. «Как-то это совсем просто выглядит», – он усмехнулся. «Все вокруг, и я в том числе, видим то, что ты не видишь. Не хочешь видеть. Ты просто слеп. Она никогда не будет с тобой, ты никогда не добьешься ее благосклонности. Все твои мечты останутся лишь мечтами. Так что, ты принимаешь уговор?» «Да, конечно», — быстро согласился я. «Всего лишь коснуться руки». Он засмеялся мне в ответ и, взмахнув шляпой, исчез. А я почувствовал, как меня обтирают влажной тряпкой, выводя из затуманенного состояния. «Виконт?» — тихо позвала меня Нара, видя, что у меня открылись глаза. «Слава богу! Целитель сказал, что если вы не придете в себя, то это будет навсегда, и мы получим лишь тело без души». «Если бы ты знала, глупая!» — подумал с усмешкой я. «Что у меня теперь 2 души, и хоть одна, да осталась бы тут!» Через час появился хмурый принц и замахал руками, когда я попытался подняться на кровати. «Лежи, идиот!» – прошипел он и бухнулся на кресло рядом с кроватью. Молчание затянулось надолго. Свечи успели прогореть на треть, когда он вышел из оцепенения и спросил. «Ну и как? Нашел в нем слабости?» Я улыбнулся. Принц всегда был умным. Именно это и делал де Берзе, когда раззадоривал герцога. Ему, а значит и нам, нужно было узнать, что представляет из себя герцог как боец столько лет спустя. Пусть это вышло несколько болезненно для меня, но одно было понятно, без магии в бою с ним делать было нечего. «А кто недавно ругал меня, что я осел, козел и надутый павлин?» — поинтересовался я. Принц разозлился, поэтому по его изменившемуся лицу я понял, сейчас не время для шуток. «Не сердитесь!» Сразу стал я вспоминать, о чем мне рассказывал темный я. «Вы проигрываете, ваше величество. Его контроль магии запредельный. У вас еще был бы шанс, дерись вы только оружием, но, боюсь, герцог не даст вам такой поблажки». «Этого я и боялся». Принц задумчиво потер подбородок и опять надолго замолчал. «Хорошо». Когда я было уже задремал, он внезапно вскочил на ноги и собрался выйти. «До твоего выпуска осталось всего 1 месяц. Посвятим это время магии. Мне рассказывали, ты был откровенно слаб». «Ха!» — задрал я нос. «Кто еще может похвастаться, что 2 раза ранил особ императорской крови и остался при своей голове?» 3-й раз ты точно ее лишишься», — пригрозил мне он уже в дверях, прежде чем выйти. «Уж попомни мои слова». 3 месяца спустя. «Не нужно меня убеждать, мы договорились, уговор дороже денег». «Но все же...» «Теперь, когда до дома оставалось всего ничего, мне перестала нравиться наша договоренность». «Может, увеличим срок?» «Неделя и не часом больше», — согласился мой спутник, которого теперь я видел как живого, рядом с собой, когда он хотел этого. Когда я впервые увидел человека в черном, на такой же темной, как и он сам, лошади, я сразу схватился за оружие, чтобы напасть. Уж больно мрачное было зрелище. Только приглядевшись, я увидел и, главное, вспомнил, с кем я тогда встречался в своем бреду. «Вспомни слова принца», — напомнил мне де Берзе. «Я бы ни секунды не раздумывал и согласился. 2-й раз в жизни таких предложений можно не получить». Я был с ним согласен, ведь быть единственным дворянином при свите принца, получив при этом некую должность при дворе с постоянным жалованием и возможностью быть рядом с императорской семьей, не это ли предел мечтаний любого дворянина империи? Да, после выпуска и вручения мне офицерского патента, а также отличных рекомендаций, принц предложил мне остаться на его службе. С большим трудом мне удалось отсрочить ответ, выпросив 3 месяца отпуска. Принц был недоволен, но согласился. Время до отречения императора у нас еще было. Я решил направиться в замок отца, раз в родном королевстве у меня не осталось места, где можно было остановиться. Посещать барона и баронессу де Кисси мне не хотелось. Их дом, да и они сами напоминали мне только о ней.